«А он не соврал!» — крикнула она. София, не пожалевшая для волос шампуня, открыла глаза. Попытка не позволить шампуню попасть в глаза дала противоположный результат. Глаза отчаянно защипала. «Вообще-то она скорее шатенка!» — не унималась Матильда. «И не дурна собой!» Шум души стих. София влетела в гостиную с полотенцем на бедрах и с намыленной головой. «Что ты болтаешь?» Матильда, оценивающе, оглядела подругу. «Какая у тебя красивая грудь!» «Святое всегда красиво!» «Вот и я отвержу это себе по утрам перед зеркалом!» «Ты о чем говоришь, Матильда?» «О твоих сиськах. Хотелось бы мне, чтобы мои тоже так же торчали!» София целомудренно загородила грудь локтем. «Нет, о чем ты говорила перед этим?» «Наверное, о том, что выгнало тебя мокрую из-под душа», — сказала Матильда, размахивая газетой. «Как они умудрились так быстро напечатать статью?» «Хм, цифровые технологии, интернет. Даешь интервью, и уже через несколько часов красуешься на первой странице газеты. На следующий день в тебя благополучно заворачивают рыбу». София попыталась завладеть газетой, но Матильда оказалась расторопнее и отказалась с ней расставаться. «Не трогай, с тебя течет». Матильда приступила к громкому чтению статьи на две колонки, называвшейся «Взлет Aid and Age». Это был настоящий панегирик Эду Херту. В 30 строках автор курил эфемиам карьере человека, которому регион обязан своим могучим экономическим скачком последнего времени. В конце говорилось о том, что крохотная фирма, родившаяся в 50-х годах, превратилась в группу-гигант, которую Херт уверенно держит на своих плечах. Наконец София отняла у Матильды газету и сама дочитала статью, вверху которой помещалась маленькая цветная фотография. Под текстом стояло имя автора — Эмми Стивен. София сложила газету и не удержалась от улыбки. «Все-таки блондинка», — сказала она. «Вы с ним еще увидитесь? Он пригласил меня на обед». «Когда?» «Во вторник». «Когда во вторник?» София ответила, что Лукас заедет за ней в полдень. Матильда показала пальцем на двери ванны и покачала головой. «Значит, через 2 часа». «Сегодня вторник?» — спросила София, торопливо собирая свои вещи. «Так написано в газете». Через несколько минут София пулей вылетела из гардеробной в джинсах и в свитере крупной вязки. Всем своим видом она требовала от подруги одобрения. Матильда окинула ее взглядом и вернулась к газете. «Что-то не так? Не совпадение цветов? Джинсы не годятся?» «Сначала вытри волосы, потом поговорим», — отрезала Матильда, листая телевизионную программу. София повертелась перед зеркалом, потом сняла свитер и с понурым видом вернулась в ванную. «Никогда не видела, чтобы тебя так занимали тряпки. И ты еще будешь мне рассказывать, что он тебе не нравится, что он не в твоем вкусе, слишком унылый и все такое прочее. Посмотрим, как у тебя хватит на это совести». В дверь робко постучали. Следом за стуком перед подругами предстала Рен. В руках у нее была корзина со свежими овощами и привязанная кокетливой ленточкой коробка с деликатесами. «Непонятно, как будет выглядеть сегодня погода», — заявила Рен, выкладывая в тарелку гостинцы. «И не только погода», — подхватила Матильда. Рен оглянулась на Софию, вышедшую из ванной с красивой прической. Та застегнула брюки и завязала на полукедах шнурки. «Ты куда-то идешь?» — спросила ее Рен. «Я приглашена на обед», — ответила София, целуя хозяйку в щеку. «А я развлеку Матильду, если она, конечно, не против». «Но даже если ей со мной скучно, мне все равно одной внизу еще скучнее». С улицы донеслись гудки. Матильда потянулась к окну. «Это он?» — спросила София, оставшись в глубине комнаты. «Нет, это служба доставки Federal Express. У нее новый рабочий транспорт — Porsche кабриолеты. На них теперь работает Том Хэнкс, так что они еще не такое могут себе позволить».